усядется рядом, и тронула вожжи. Они ехали по главной улице райцентра, широкой, ровной и прямой. Но через несколько минут Пестемея потянула за левую вожжину, и лошадь послушно свернула в тесный переулок. Не раз и не два в течение зимы узкую улочку переметывали высокие сугробы. Снег никто не убирал, да в этом не было и нужды. После каждой вьюги дорогу тарили прямо по сугробам, и сейчас вдоль всего переулка застыли высокие снежные волны, меж которых ныряла легонькая кошовка. Но Устину казалось, что эти снежные волны не мертвые, что они катятся одна за другой им навстречу под колокольный звон, а кошовка, стоя на месте, взлетает на гребни этих волн и падает вниз, взлетает и падает. Она, их кошовка, держится еще на волнах, но вот-вот зачерпнет тяжелой холодной воды. Пестемея растеряется, поставит кошовку, как лодку, боком к волне, волна ударит на них сверху всей своей многотонной тяжестью, перевернет, раздавит все в щепки, навеки похоронит в бездонных черных пучинах. «Куда это мы едем?» — спросил Устин. «На заезжий двор, куда же еще? Переночевать придется. Какая нужда гонит нас на ночь глядя? Да и лошаденка приустала». Солнце еще не село, но земля была исполосована длинными тенями, которые становились все гуще и гуще. Самая длинная и густая тень была от церкви. Вроде и церковь не такая уж высокая, но черная полоса от нее тянулась чуть ли не на пол деревни, пересекая главную улицу. Несколько минут назад они переехали эту тень, а сейчас снова нырнули в сумрак, отбрасываемый как-то неуклюже покосившейся колокольней. На заезжем дворе их встретила с костылем в руке Марфа Кузьмина. Моргая ослабевшими глазами, долго всматривалась в Устина, потом в Пестемею. «Дышишь еще мало-мало?» — спросил Устин. «Господи, а я-то смотрю, кто это такие? Милости просим, милости просим. Вот уж гости, право, дорогие. Дышу, да на ладан, видать. Все у меня хрипит внутри, как сквозь решето свистит. Ну, раздевайтесь. Закалели, видно. Как там Егорка мой?» Когда-то Марфа приехала сюда с условием, что подрастет сын, и она вернется в Зеленый Дол. Но сын подрос еще до войны, вернулся в деревню, а Марфа тут так и осталась. «Привыкла я», — заявила она Егору. «На людях тут всегда, не тоскливо. Ты уж большой, ступай один. Приезжай когда, и я буду ездить к тебе в гости. Да притвор с Антипа стребуй». «Как же ты все-таки живешь, Марфушка?» — спросила Пестемея, разматывая шаль с головы. «Да какая уж мне жизнь! Помирать скоро домой поеду. Чай будете пить? Он самовар, там в горшке угольки». Устин чай пил молча. Не раздеваясь, прилег на кровать. На улице темнело. В небольшое оконце одна за другой стали заглядывать звездочки. А Устину почему-то казалось, что сегодняшний день еще не кончился. Он чувствовал, что сегодня должно случиться еще что-то, может быть, самое главное из того, что случилось с ним за два прошедших дня. А что случилось за эти два дня? Он прикрыл веки, но почти сразу же услышал. «Слышь, Устюш, пойдем!» Услышал и вздрогнул. «Куда?» «Да так, подышим воздухом перед сном, душно тут». «Врешь! Врешь!» — хотел крикнуть Устин, однако покорно поднялся и сказал: «Пойдем». Пестемея шла впереди, Устин следом. Он шел по какому-то темному переулку, пока не натолкнулся на жену,